Глава 35. Вера. Сегодня ночью мне приснился странный сон. Как в палате, из которой я не выходила много лет, открылась дверь, я увидела в коридоре яркий белый свет, и он словно манил меня к себе. Встав с кровати, медленно двинулась к коридору. На мне была длинная белая сорочка, ноги босые, волосы распущенные, и я казалась себе такой красивой во сне, словно была той Верой из прошлого. Мне было спокойно, легко, хорошо, я ничего не боялась. На несколько секунд задержалась на пороге, словно не веря в то, что мне правда позволено выйти из своей тюрьмы, из клетки, в которой меня так долго держали. Шагнула в коридор, посмотрела по сторонам. Там было пусто, тихо. В конце коридора был тот самый источник света. Белый шар, от которого исходили световые волны. Я шла к нему, словно завороженная, и чем ближе подходила, тем теплее мне становилось, тем спокойнее на душе было мне. Затем увидела себя со стороны. Как будто откуда-то свысока наблюдала за тем, как направляюсь к источнику света. Но, не дойдя до него каких-то пару шагов, остановилась. Все вокруг погрузилось в густой туман. Я так и не смогла увидеть, что происходило дальше. Проснулась. Сидела на кровати и пыталась понять, к чему мне это приснилось. Что означает этот сон? Что-то плохое? Хорошее? Я почувствовала, что совсем скоро что-то произойдет. Что-то в моей жизни изменится. Долго сидела и размышляла. Либо этот сон пророчит мне свободу, и я все-таки вскоре выйду за дверь этой палаты. Либо свобода действительно ждет меня, но не та, о которой я мечтаю, а свобода от всего. Я не выйду из этой палаты сама, а меня вынесут отсюда. Несколько минут назад в палату вошла медсестра и положила на кровать теплые вещи. «Одевайся», — велела она, — «скоро за тобой придут». В тот момент по телу прокатился мощный разряд тока. Хотелось закричать: «Куда вы меня поведете? Что вы со мной сделаете?» Но знала, что мне нужно держать себя в руках и продолжать делать вид, что я плохо соображаю. Понимаю, от меня хотят избавиться. Настал день, которого я боялась и одновременно ждала, потому что он станет для меня решающим. Либо я смогу сбежать, либо этот день станет для меня последним. Перед тем, как переодеться, поднимаю матрас и беру блистер из-под капсул, которые мне приносил Павел. Возможно, это покажется смешным, но блистер сейчас является моим единственным оружием. Я сделала так, чтобы у него был один очень острый край. Он как нож, об него можно порезаться. Больше в этой палате не нашлось предметов, из которых я могла бы сделать орудие для самообороны. Даже пыталась оторвать пружину от кровати, но ничего не вышло, поэтому буду защищаться тем, что имею, если вообще смогу защищаться. Я не знаю, сколько санитаров придет за мной. Если это будут женщины, то я смогу дать отпор, а если мужчины? Вместо того, чтобы сидеть и гадать, я всячески настраиваю себя. Буду бороться до конца и до последнего верить, что свет, к которому я шла во сне, это мой путь к свободе. Главное — добежать до трассы, ее видно из окна. Она там, за забором. Я каждый день слышу, как по ней едут машины. И этот звук уже стал для меня единственным напоминанием о том, что за забором клиники кипит жизнь. Там свободные люди, они куда-то едут. Кто-то на работу, кто-то на отдых, кто-то домой, к семье, к детям. Боже, как я завидую им. Они каждый день проезжают мимо этого жуткого места и даже не догадываются о том, что здесь заперты люди. До трассы рукой подать. Свобода совсем близко. Я просто обязана добежать до нее, а там хоть на машину буду бросаться и умолять водителей помочь мне. Стою в одежде, которую мне выдали. Несколько секунд смотрю на блистер. Затем прячу его в носок, поправляю брюки, и в следующую секунду в палату входят два санитара. У меня сердце падает в пятки. «Вера, соберись!» Пытаюсь успокоиться, смотрю на двух мужчин. «Борись до конца, борись, ты просто обязана!» «А куда мы пойдем?» Спрашиваю, делая вид, что ничего не понимаю. Иду к ним с глупой улыбкой. Мне нужно усыпить их бдительность, чтобы они ни о чем не догадались. «Погуляем», — тоном психолога отвечает один из них и берет меня под руку. «Хочешь выйти на улицу, подышать воздухом?» «А мне можно? Вы отпустите меня погулять?» «Конечно», — протягивает он. «Ты очень долго сидела в палате. Тебе нужно сходить на улицу. Там птички поют. Тебе нравится, как поют птички?» «Да, нравится», — наивно улыбаюсь. «Я люблю птичек». «Вот и славно». Он думает, что я слаба, плохо соображаю. А еще полностью доверяю ему. И уж точно не собираюсь бежать. Поэтому просто слегка придерживает меня, направляя в нужную сторону. Раз на мне теплая одежда, значит, меня выведут на улицу. Возможно, куда-то повезут. Это шанс. Мой единственный шанс. Это гораздо лучше, чем от меня захотели бы избавиться прямо в палате или в подвале клиники. Выходим на улицу. Я впервые за много лет вдыхаю в себя свежий воздух, и у меня начинает кружиться голова. Глаза снова предательски жгут слезы. Мне не верится, что я вышла из здания, что вижу небо. Не через окно с решеткой вижу его, а вот оно, прямо над моей головой. Идем к воротам, погуляем там. Все тем же доброжелательным тоном произносит санитар, а второй идет следом за нами. Как только выйдем за ворота, я вырвусь и побегу со всех ног. Охранник открывает железную дверь. Меня выводят за ворота, и я вижу там машину, в которой сидят два пациента. Женщина с улыбкой смотрит на меня через окно, а мужчина раскачивается из стороны в сторону. Два охранника встали рядом с нами. «Все? Или еще кто-то будет?» — спрашивает один из них. «Все», — отвечает санитар и говорит мне. «Иди в машину. Мы сейчас поедем в очень красивое место, туда, где твои любимые птички». Все мои мышцы сковывает от страха. Сердце колотится с бешеной скоростью, но я должна сделать это. Момент настал. Резко отталкиваю от себя санитара и под крик «Держите ее!» со всех ног бегу к трассе. Я слышу, что они бегут за мной, но оборачиваться некогда. «В машину! Быстро!» — раздается громкий голос. «За ней!» Слышу, как заводится машина, кто-то продолжает бежать за мной. Я готова разрыдаться от безысходности. Мне казалось, что смогу сделать это, смогу добежать до трассы. Но мое тело слишком слабое. От свежего воздуха кружится голова, в глазах начинает двоиться. Я переоценила свои возможности. Поворачиваюсь к плечу и вижу, что один из санитаров совсем близко, дышит ледяным дыханием в спину, а следом за ним едет машина. «Нет!» — отчаянно вырывается изо рта. «Вы не сможете меня остановить!» В горле пересыхает, силы покидают меня, я вынуждена перейти на шаг. У меня нет шансов спастись, но все равно упрямо продолжаю идти к своей свободе. В самых укромных уголках души остается надежда на то, что вырву эту свободу из лап смерти. Сердце заставляет меня двигаться дальше, не позволяет сдаться. Ведь до трассы рукой подать, вот она, прямо передо мной, но мне не суждено до нее добраться. Санитар хватает меня, резко, грубо, и разворачивает к себе. «Ты что творишь?» — быстро дышит. «А ну, пошла в машину!» «Пошла!» — толкает в спину. У машины меня под обе руки берут охранники. Все так быстро происходит, что я даже не успеваю достать из носка блистер. Хотя навряд ли он мне поможет. Мне уже ничто не поможет. Я сделала попытку, и она не удалась. Перед тем, как сесть в машину, поднимаю мокрые глаза к небу. Чувствую, как по щекам стекают слезы. Губы трогает вымученная улыбка. Я больше никогда не обниму свою дочь. Я не обрету свободу. Это конец. И в этот момент, когда я уже потеряла надежду на спасение, словно отдаленно раздается какой-то звук. Как в замедленной съемке поворачиваю голову, вижу автобус, а за ним несколько машин. Они приближаются к нам.